Глава 3. Лучшие вещи. На следующий день Хантер Морроу уже перевез свои немногочисленные вещи, большинство из которых было куплено вчера специально для поддержания требуемого образа и которые еще предстояло несколько раз запачкать и постирать в машинке на особо жестком режиме для придания им слегка потрепанного вида. В новую и совершенно обшарпанную квартирку в одном из самых неблагополучных районов Сан-Диего, где и обитала банда «Вороны смерти». Пора было вживаться в роль, предусмотренную его легендой, и смешиваться с толпой местных жителей, чтобы ничего не могло выдать в нем одного из фец, как в гетто привыкли называть федеральных агентов. Стоило ему ступить на порог так называемых апартаментов в первый раз, внутри все взбунтовалось. Он абсолютно точно не привык к жизни в таких условиях. Это была не квартира, а самая настоящая каморка на третьем этаже разрисованной граффити-бетонной коробки, каких в этом районе были десятки. С сожалением он вспомнил место, где жил до этого. Работа в ФБР позволяла снимать приличное жилье недалеко от центра города, и он был вполне доволен теми 60 квадратами, которые занимал. Светлыми и чистыми квадратами в минималистичном стиле, где не было ничего лишнего. Здесь же все просто кричало о паршивой жизни ее бывших владельцев, начиная от поскрипывающего раскладного дивана, свидавшей виды потертой обивкой, играющего роль спального места, заканчивая жирными, кое-где ободранными обоями и покосившимися полочками и шкафом. Хозяева даже не потрудились выкинуть хлам, оставшийся после предыдущих жильцов, видимо, думая, что он может кому-то понадобиться. Прежде чем разобрать вещи, Хантер с отвращением занялся уборкой, и к вечеру за дверью квартиры образовалась приличная гора мусорных мешков, которую он планировал чуть позже вынести на свалку. Сейчас же хотелось просто чего-нибудь перекусить. Открыв холодильник, дверца которого уперлась в стоящую противоположной стены кухонный стол, он застонал от разочарования. И как он мог забыть, что, собираясь по дороге из центра заехать в супермаркет, просто проскочил его мимо в желании как можно быстрее покончить с переездом. Что ж, придется идти в ближайший магазин, если здесь есть хоть один, работающий после 10 вечера. И может быть там будет что-нибудь приличное, что не вызовет у него желания тут же спустить это в унитаз. И пара банок пива уж точно не будут лишними, а может и бутылка текилы. Вытащив из кобуры свой сиксауэр, которым он пользовался уже несколько лет, Хантер проверил патроны в обойме и, любовно погладив затвор, засунул его сзади за пояс джинсов, пряча под клетчатой рубашкой нараспашку, накинутой поверх белой футболки. Значок агента ФБР он еще вчера сдал на хранение Филиппу. Захлопнув за собой противно скрипнувшую дверь, он сделал себе пометку завтра же смазать петли, чтобы не привлекать лишнего внимания соседей к тому, когда он приходит и уходит. И подхватил как можно больше мешков, понимая, что второй раз к мусорке идти все равно придется. Ближайший круглосуточный магазин парень нашел всего в паре кварталов. Вот только к ночи ничего, кроме завалявшихся полуфабрикатов, в нем уже не было, если в принципе когда-то завозилось. Вытащив из морозильника помятую коробку с замороженной пиццей и раздраженно сдернув с полки упаковку Короны, единственного пива, которое он мог пить, Хантер плюхнул все это на кассу под неодобрительным взглядом кассира. Тому явно совсем не хотелось отвлекаться от очередного вечернего шоу, которое как раз начиналось по телевизору, висящему под самым потолком. Раздвижные двери открылись, впуская двух черных парней, громко о чем-то спорящих, но так и не закрылись, заставив кассира устало чертыхнуться, сетуя на очередную неисправность, третью в этом месяце. Хантер достал из бумажника наличные и впервые задумался о том, не написать ли ему заявление об уходе, пока у него осталась хотя бы его жизнь, постепенно превращающиеся в ад и стремительно сокращающиеся в связи с этим чертовым заданием. Легкие порывы ветра, означающие приближение осени, которая, собственно, ничем не отличалась от лета в этом городе, кроме долгожданной ночной прохлады вместо духоты, донесли до его слуха шум с улицы, в котором сейчас звучало что-то абсолютно чужеродное. Парень нахмурился, собирая свои покупки в бумажный пакет. Уличные музыканты обычно собирались в даунтауне, который считался центром Сан-Диего и привлекал основной поток туристов своими барами, ресторанами и клубами. Здесь же не для кого было играть. Рабочий класс, с трудом сводящий концы с концами, вряд ли подкинет хоть цент, каким бы виртуозом ты ни был. Забрав пакет, Хантер вышел на улицу, слегка подпихнув ногой одну из дверей по просьбе кассира, чтобы та закрылась, и перешел дорогу, следуя за ласкающими слух гитарными аккордами. Обычно он предпочитал абсолютно другую музыку, что-то более ритмичное, с громкими, тяжелыми басами, но после сегодняшнего совершенно отвратительного дня звуки, доносившиеся сейчас из темной аллеи напротив магазина, гипнотизировали его и заставляли успокоиться. И даже дышать становилось как-то легче. Keep Holding On, Avril Lavigne. Здесь и далее так будут обозначаться композиции, которые автор предлагает прослушать в качестве саундтрека к главе или определенному отрывку. Через пару шагов он услышал женский голос, идеально ложившийся на музыку. You're not alone, together we stand. I'll be by your side, you know I'll take your hand. Ты не один, вместе мы выстоим. Я буду рядом, и ты знаешь, я буду держать тебя за руку. Хантер замер на месте, как будто напоролся на невидимую стену. Этот голос проникал в самую душу, нежно поглаживая словами его растрепанные мысли. When it gets cold and it feels like the end, there's no place to go, you know I won't give in. Когда становится холодно и кажется, что это конец, когда некуда идти, ты же знаешь, я не сдамся. Он кое-как сделал еще несколько шагов вперед, поворачивая за изгибом аллеи, и вышел на маленький пятачок с двумя лавочками, стоящими напротив друг друга, на спинке одной из которых, под единственным фонарем, на, казалось бы, сотни метров вокруг, сидела склонившаяся над гитарой девушка. Keep holding on, 'cause you know we'll make it through, just stay strong, 'cause you know I'm here for you, here for you. Просто держись. Ты ведь знаешь, мы пройдем через это. Мы справимся. Просто будь сильным. Ты ведь знаешь, я здесь ради тебя. Для тебя. По всему телу поползли мурашки. Настолько сильно она звучала. Настолько сильно ему нужны были сейчас именно эти слова, заставлявшие поверить в то, что, может быть, у него все-таки есть шанс хотя бы остаться в живых. Опешив, Хантер уселся на спинку скамейки напротив, поставив пакет рядом с собой, и уперся локтями в широко разведенные колени, рассматривая незнакомку, которая, казалось, не обратила ни малейшего внимания на его появление. На ней был летний сарафан цвета морской волны, широкая длинная юбка которого была украшена темно-фиолетовыми узорами. В таких обычно ходили мексиканские девушки. Легкая ткань слегка колыхалась на ветру, открывая ковбойские сапоги из темной замши. Ее плечи и руки с многочисленными браслетами на тонких запястьях были закрыты легким палантином, накинутым на голову и полностью скрывавшим ее лицо. Он видел только сочные губы, нежно тянущие строчку за строчкой, каждая из которых отзывалась в нем каким-то странным облегчением. Before the doors close and it comes to an end, with you by my side I will fight and defend. Пока двери еще не закрыты, и до тех пор, пока все не закончится, пока ты рядом со мной, я буду драться и защищать. Парень потер ладонями лицо и так и остался сидеть с закрытыми глазами, склонив в них голову. Ему казалось, что кто-то повернул невидимый тумблер, разом выключая все остальные звуки, кроме перебора струн, тонкими пальцами и потустороннего голоса, который он никогда бы не смог описать словами. Голоса, который чувствовал всем телом до самых кончиков волос. Hear me when I say I believe. Nothing's gonna change, nothing's gonna change destiny. Whatever's meant to be will work out perfectly. Услышь, когда я говорю. Когда говорю, что я верю в то, что ничто не изменит судьбу. Все то, что должно произойти, непременно случится. Пропев еще несколько раз те пару строчек, которые Хантер не мог бы назвать никак иначе, чем гимном силы, последнюю девушка практически прошептала, полностью затихая. Но казалось, ее голос еще долго будет звучать в его голове. Не прошло и пары секунд, как ее пальцы снова коснулись струн, мягко их перебирая. Уходить она явно не собиралась, да и наличие единственного слушателя ее как будто совсем не смущало. Но девушка больше не пела. Они так и сидели напротив друг друга, отрезанные от остального мира кругом света. А по темной аллее за все это время не прошел ни один прохожий, как будто ее и вовсе не существовало для других людей. «С твоим голосом в Даунтауне ты могла бы заработать намного больше, чем здесь», — подняв голову, слегка охрипнув от долгого молчания, сказал Хантер. Губы, не скрытые импровизированным капюшоном, растянулись в едва заметной улыбке. «Я знаю, но сегодня я пою не ради денег». И только сейчас он заметил, что действительно чехол от гитары, который уличные музыканты обычно использовали, чтобы прохожие могли кидать в него мелочь, стоял закрытый рядом с ней. А у ее ног не было ни шляпы, ни кепки, ни даже коробки или банки. Тогда ради чего? Весь этот разговор казался Хантеру каким-то потусторонним, абсолютно нереальным. «Кто знает?» Девушка мягко повела плечами, продолжая наигрывать еле слышную мелодию. «Спой еще что-нибудь». «Зачем?» Ее пальцы замерли, а в воздухе между ними повисла тишина. «Это все, что нужно было сегодня». Девушка легко спустилась с лавочки, пряча гитару в чехол, и повесила его на плечо. «Я бы на твоем месте здесь долго не рассиживалась, райончик не из спокойных». «А ты?» «Я провожу». Хантер спрыгнул со своей лавки и двинулся в ее сторону, напрочь забыв о пакете с едой. «Не нужно. Меня здесь никто не тронет». Шагнув за пределы светового круга, на границе которого все это время стояла, она растворилась в темноте так быстро, что парень даже не успел осознать этого. Хантер моргнул, и на него вмиг обрушились все звуки, окружающие его улицы, разрушая магию последнего получаса. Ветер снова шуршал листвой на деревьях. Где-то вдалеке лаяла собака на потревожившего ее прохожего. Кто-то несколько раз вдавил автомобильный сигнал, выражая свое возмущение на то, что его подрезал очередной лихач. Двое черных парней присоединились к своей компании, ожидающей их у входа в магазин, снова о чем-то споря, теперь уже со своими друзьями. А единственный фонарь над его головой начал мигать, тихо потрескивая, пока в конце концов окончательно не потух, погружая пятачок, на котором он стоял, в кромешный мрак. «Да какого черта?» — Хантер тряхнул головой, откидывая непонятные мысли. «Ты еще в призраков и ведьм начни верить». Желудок требовательно заурчал, и, вспомнив о скудном ужине, который ему предстояло впихнуть в себя, парень вернулся за своим пакетом, сунул его под мышку и зашагал в сторону нового дома. Лишь бы микроволновка работала.